дядя и тетка, живущие в Массачусетсе. Ну и что? Ничего. Отец поднялся и пошел вниз по склону, навстречу приехавшим. Минута, и они разглядят его хромоту. А что они разглядят в ней, нынешней Эмилине? Сердце отчаянно колотилось. Она не знала, упомянул ли отец в письме, что она вышла замуж. Все время хотела спросить его, но не успела. Они ведь почти не виделись после того, как она обожглась. Еще раньше она собиралась написать Ханне сама, но каждый раз откладывала. Останавливал страх. А вдруг той покажется неподобающим ее замужество? И теперь страх овладел ею снова. Но на смену ему пришли злость и готовность доказывать свое право на Мэтью. Она так долго несла бремя наказания, может быть, и сейчас продолжает нести его. Кто знает, не является ли ее неспособность зачать от Мэтью частью расплаты за происшедшее. Взрослые двинулись к дому за отцом и Уоткинсами. Детям велели остаться снаружи, пока приехавшие побудут у постели Сары. Мэтью внимательно глянул на Эмилину. «Что происходит?» — спросил он снова. «Я люблю тебя больше жизни», — проговорила она. «Я люблю тебя больше, чем небо и землю, и все, что не есть на земле, и... да простит меня Всевышний!» «Я люблю тебя больше его!» Слезы душили ее, но заплакать было так же немыслимо, как и вздохнуть полной грудью. Мэтью привлек ее к себе, стал успокаивать поцелуями, но она задыхалась и вынуждена была отстраниться. А потом крепко вцепилась в него и потащила за собой к дому. В доме стояла тишина. Сидя на краешке кровати, Ханна держала Сару за руку и говорила почти шепотом. Тут же стояли и Абнер, а рядом отец Эмилины со старшей дочкой Ребекки, четырехлетней девочкой, на руках. Ребеккин новорожденный спал на расстеленном на столе одеяле, а старшая дочка Гарриет, славная, застенчивая десятилетняя девчушка, стерегла ее. Эмилина с трудом удержалась, чтобы не попросить Мэтью подождать снаружи. Тогда она смогла бы рассказать Ханне о замужестве, прежде чем та увидит его. Но затем она вдруг почувствовала, что боится остаться одна, без Мэтью. Минуту спустя Ханна встала и обернулась. Остановила на Эмилине затуманенный взгляд. Только что она плакала, но теперь улыбнулась. «Это ты, детка моя! Это ты, Эмилина!» Эмилина ответила слабой дрожащей улыбкой. «Ну, конечно же, Ханна поймет, что теперь все другое, и ничто на сегодняшний день не имеет отношения к тому, что случилось в Лоуэле. Да, это я, тетя Ханна», — проговорила она. «Только какая я теперь детка!» Протянув руки, Ханна шагнула вперед, и они обнялись. «Все будет хорошо», — мелькнуло в голове Эмилины. «Она, конечно же, желает мне добра». «Я всегда думаю о тебе, девочка», — шепнула ей Ханна на ухо. «Жаль, что свидеться довелось лишь сейчас, в черный день». Выпустив Эмилину из объятий, она наконец-то заметила Мэтью. Эмилина улыбнулась. Теплота Ханны подбодрила ее, хотя и страхи еще не совсем улеглись. «Я замужем, Ханна», — сказала она застенчиво. «Господи, Боже!» — воскликнула тетка. Новость ее изумила, но явно не вызвала неудовольствия. «Мы поженились в прошлом году», — сказала Эмилина. «Я все собиралась написать тебе, но так и не собралась», — — зачастила Ханна. «Ах, да что там говорить! Я поздравляю вас, молодой человек! Вы получили прекрасную женщину!»